радіопроектор. 恋が必要だろうさ若い娘が人々人々ハートが燃えたよ人々甘い キスが必要だろうさ誰も見てない浜辺の砂に描いたイニシャル素敵なあの子さ ジンジンジン二人の背中にジンジンジン愛の印をジンジンジンいたずらっぽく刻んでいるよ が人々ジンジン渚で踊るよジンジンジンハートが燃えたよジンジンジン甘いキスが必要なのさ誰も見てない浜辺の砂に描いたイニシャル素敵なあの子さ Мы поприветствуем сегодняшнего гостя нашей студии. Вы, конечно же, узнали, конечно же, вы догадались, конечно же, по этой музыке, по этим аккордам, что сегодня гостем нашей студии, нашего уютного помещения стал, конечно же, наш гость. Это те, которые в прошлый раз, в позапрошлой программе, высказали все свое мнение, все свои пожелания, высказывания, свои ощущения, свои какие-то соображения и просто фантазии. Сегодня мы просто слушаем то, что можем услышать. Давай. радиопроектор. Хотелось бы сказать в первую очередь вот о чем. В целом все идет как нельзя лучше, но хотелось бы очень много изменить, потому что такая ситуация, думаю, не устраивает никого. И прежде всего, немного бриллиантов, конечно же, вам не помешает. Это решать вам, ну а мы, конечно, всегда поддержим вас, несмотря ни на какие геофизические изменения в коре головного мозга. Вам остается только всего лишь посмотреть немного туда. Just come on home, make things work. I need you here. I'm scared of being alone. Computers. Dr. Scuba shoots a range of outer space. Brother I becomes dark based over the moon. over the stars. Safe as a lamb droid. Dr. Scuba and the Molecule Munch Machine. Dr. Scuba and the Molecule Munch Machine. Break. Yeah. far. Look at you, so take me away from here. Turbo boost me into your stratosphere. Looking fine, got you in my sight. I surrender, won't put up a fight. You're my darling, I adore you. I'll stand by you, always be true. Space out, kid, won't you take me on a rocket ride? Don't say no, cause I won't be denied. You're my boy, and I'm your girl. Take me out of this messed up world. Out the window, there's the tiny earth. In your arms, I know what I'm worth. You and I, loving out of space. Here with you, our perfect dream place. Far away, the distant Earth lies. Yours forever, science, space wise. Energize my inner fantasy. Go wherever this craft takes me. Space time, kid, won't you take me on a rocket ride? Don't say no, cause I won't be denied. You're my boy, and I'm your girl. Это прекрасное, удивительное, нечто неописуемое. То, что мы можем созерцать часами, годами. То, что мы сможем не только, как обычно мы это делаем, развалившись на диване, укутавшись пледом и уткнувшись носом, но и с нескрываемым, неописуемым, удивительно трогательным и просто невероятно добродрамновым, чтобы вы не только сегодня, но и каждый день оставались или не оставались. Кибернетический зверек, лишенный общения, превращается в чудовище, бормочущее себе под нос в заброшенной комнате с кондиционированным воздухом. Радиопроектор. Каждое воскресенье и среду в 23:00. Yo, the Riddler. We collect a lot bigger dick sex and limit pistol power, little just stigma, stink box. What if we pink dot? It seems to suck and block. If I plug to the same box, who is this walk? Take your brain on space on my fork strings like demo. Great hero jump up. Life is like video footage. Directors, so not a ready footage to impulse. My deadly corrosive dosage. Attack when you least notice through explosive postage. I don't play with rap suits, face saute for the double attack tactic. Leg, leg, arm, head, spread like plague. We drink Hennessy by the check. I got the golden egg plus the goose. 80 proof, absolute, mixed with cranberry fruit. Swoosh, dancing boost. I got your neck in the noose. The rap's house went through killer instinct 16. While Lico sell more copies than King. Don't like a fetus with no hands and feet to complete us. Then we return like Jesus when the whole world need us. And you put this shit too fucking low, man. six, seven. Counting lucky seven rides for seven women. Looking for rock opera girls. One waste of pomade and curls. Toys, culture, bacteria, mysterio. Supervillain powers of deception and hysteria. Industry, exodus, 9-11 in a public booby traps. South Bam, Bigelow, tattooed the writing on the wall. Other back door of the concert hall. Body slam the market, is saturated. Go to France, make a record, expatriated. Do-re-mi, fa, so far from grace. Money makers, piss whiskey, dumb plates. Call it pornographic, clairvoyancy. Here's the story. The towers are wrecking Babylon. The towers. You think they're pissing on? Music, website, fan base, records, creative space. The towers. It was a cold day in the city. Snow and ash and blood, it wasn't pretty. Architects a mess on the mistake. Between buildings and painted Jake LeMay. How could someone front on us with so many guns pointed everywhere else? I'll tell you, I need a Morricone. It's a Western man, a poker game, playing cold. Always hate the man with more than you in cinema in black and white cleats with wire escape. Someone with more oil and gold. The towers are Twin Myers, Two-Faced Janicite. Telling you the side of the story that suits us from the crime to the casualties. We're still bleeding and suffering. The powers of feed. Our superpowers, just fucking landlords. Like you got to touch us, who makes too hot to handle. The coffee cake, tourists, we wish you would burn all. The powers of feed. Our superpowers, just fucking landlords. Let's go, Roxo! Let's go! Радіопроектор. Вы все молчите и молчите, а ведь посмотрите на часы, время идет. Ну что ж, к нам поступают звонки, и я с гордостью могу сказать, что за последние несколько минут вы прослушали не то, что могли бы прослушать, но то, что вы готовы услышать. Однако, в завершение нашего дискуса хотелось бы заметить, что не всякое добро есть окончательный анализ, что не каждая программа заканчивается, что продолжение – это тоже начало, а также есть выход из любой ситуации. Нажимая на кнопки, пожалуйста, берегите, потому что маникюр стоит немалых денег. И вы, ваши друзья, приятели и соседи, все вместе, друг за друга, будут стоять в этой очереди. Там, где клён шумит, Радіопроектор. Е-е-е-е. Ой-ой-ой. Кукареку. Кукареку. Отчего я стал калекой? От того, что простоват. Сам во всем я виноват. Если вы хоть немножко уловили смысл всего вышесказанного, просьба подойти, вы сами знаете куда. Вас там ждут, примут и с удовольствием выпустят буквально через 5-10 процедур. To God and to God and to God.